Тут я прикусил язык, не желая посвящать Киру в подробности своего обновленного тела. Дриада уже была твердо уверена в том, что я переживу свое поколение, а, возможно, и следующее, что также делало меня исключительным человеком. Разумеется, никто не должен был об этом знать, даже Кира. Короче, продолжаю я, когда Мурена преодолеет кризис, мы еще раз соберемся и еще раз обсудим детский вопрос. Думаю, она тоже сможет немного потерпеть. В конце концов, что такое несколько лет для долгоживущего существа? Глава 20. Доброе утро, покроличи. Вечер встречи Мурены продолжался едва ли не до полуночи. Мы ели, пили, угощали крольчиху вкусностями, большую часть из которых она в жизни не видела, смеялись над ее реакцией при виде и дегустации мороженого, вспоминали, как реагировали на него Драника и Дриада, слушали тяжелый рок и голимую попсу. Дриада была без ума от кошачьих воплей безголосых певичек, воркующих про любовь, и снова хард-метал, приводя суеверную Мурены в состояние панического ужаса. Ей казалось, что сами небеса разверзлись, чтобы прийти и забрать ее несчастную душу. Впрочем, потом и она втянулась. Потом Ника улетела проверять территории, заодно чтобы развеяться и поблевать с высоты. Она немного перебрала с дорогим вином. Оно вроде легко пьется, а потом ты, раз и под столом. И самое интересное, не понимаешь, как ты там очутился. Я не стал ее уговаривать повременить с полетами, надеясь на высокоинтеллектуальный компьютер ее костюма. В случае чего он включит автопилот и мышка плавно спланирует на землю, где и выспится. Риша ушла еще раньше. Дриаде нужно немного для счастья. Земля, вода и моя теплая тушка рядом. Пообнимавшись немного, она ускользнула в темноту, чтобы лечь в спячку, оставив меня наедине с ушастой, а и с Кирой, которая к тому моменту уже спала на столе в обнимку с полупустыми бутылками. Девушка дорвалась до халявного алкоголя. Пришлось аккуратно ее перенести до ближайшей лавки, стараясь не дышать ее перегаром. Вернувшись, застал зайку, слегка покачивающуюся в такт неторопливой джазовой музыки. В мою полупустую голову, также немного одурманенную алкоголем, не пришло ничего иного, как ляпнуть: «Мурь, пошли потанцуем». Та подняла на меня недоумевающие глаза, абсолютно не понимая моей просьбы. Наверняка в ее жизни, если и были пляски, то только вокруг костра на деревенских дискотеках под самосборные инструменты бродячих музыкантов. Но я не дал ей времени на лишние размышления, а просто взял за лапку и выдернул из-за стола. По инерции Мурена влетела в мои объятия, поспешно отстранилась и попробовала вывернуться, что-то бурча про «так нельзя», «не подобает» и «кто она вообще такая», чтобы с ней плясали. Но я не слушал. Если честно, мне было абсолютно похрен в тот момент на ее слова. Было весело, музыка гремела на всю округу, наверняка даже доставая до поста охраны, хотя вряд ли, на моих руках висела симпатичная, пусть и отчаянно стесняющаяся девушка, так чего мне еще было желать. Мурена вскоре справилась с первичным смущением, все же не зря она тоже заливалась вином. Чуть отстранившись, она позволила мне приобнять ее за талию и попробовала соответствовать ритму мелодии. Как раз заиграла в «Хы донте йо ударикхт», а «Мирвинг» «Есситцарабит». В какой-то момент Мурена прикрыла глаза, полностью отдавшись плавному течению музыки и моим сильным рукам, а потом и вовсе прильнула ко мне, положив голову на плечо. Я бережно придерживал зайку за ее узенькую талию, боясь нарушить те секунды спокойствия и доверия, которые нас соединяли в этом коротеньком танце. Впрочем, мы просто перетаптывались, практически стоя на месте, что нисколько нас не тревожило. Мелодия прекратилась, и тут же позади нас раздалось недовольное фырканье. Мы с Муреной быстро пришли в себя, рефлекторно отпрыгивая друг от друга, хотя, если подумать, в нашем танце не было ничего особенного. Оглянувшись, вижу, что это фыркала во сне Кира. Она опасно накренилась, едва не падая с импровизированного ложа. Пришлось приподнять ее и взять на руки. «Мурен», — говорю, оборачиваясь на ушастую, — «пойдем спать, я покажу тебе твою комнату». Ушастая коротко кивнула. В последний момент я успел заметить на ее щеках легкий румянец, а в глазах – вполне осмысленное выражение радости. Значит, лед все же тронулся. Ледяная стена отчуждения потихоньку начала разрушаться. Это не могло не радовать. Я ведь на полном серьезе предполагал, что придется тормошить зайку куда больше времени. Уложив Киру досыпать в гостиной, провожаю зайку, попутно показав ей кухню, ванную с туалетом и свою комнату на случай каких-то вопросов. Мы все пока квартируем на первом этаже, Несмотря на огромное количество свободных комнат на всех, лишь Драника предпочитает ютиться на третьем, под самым потолком в самом крайнем крыле. Зато в ее комнате необычно огромные окна, почти во всю стену. Зачем это понадобилось бывшим хозяевам, мне неизвестно. Может быть, он планировал устроить там что-то вроде наблюдательной площадки или обсерватории, кто знает. Зато мышки там покой и раздолье. Как обычно, она цепляется когтями за балку, предпочитая спать вниз головой, завернувшись в крылья плащ. Дриада также выбирает свежий воздух и простор, нежели уют маленьких комнат. Таким образом, мы с Муреной остаемся практически наедине в этом огромном замке. «Собственно, у тебя огромный выбор», — говорю ей, после того, как Зайка получила максимум впечатления от внутреннего убранства замка и, особенно, кухни. «Свободных комнат полно, поэтому мы просто взяли ближайшую к столовой и приготовили ее. Завтра ты сможешь спокойно переселиться в любую другую. Мне подойдет любая», — скромно кивнула девушка, — стараясь не встречаться со мной глазами. Тем не менее, она также была поражена богатым убранством своей роскошной комнаты. Мы постарались по максимуму украсить ее, и было видно, что нам это удалось. Ушастая еще долго бродила по комнате, не смело дотрагиваясь до тяжелых штор или мебели. Я решил предоставить ее самой себе и закрыл дверь, направившись к себе. Нет, ночью ко мне никто не приходил под одеяло и не исполнял долг служанки или заячьей благодарности. Впрочем, я не особо надеялся, да и день выдался не из легких. Спал, как говорится, сном младенца. Утро также выдалось прекрасным и бодрым. Почти проснувшись, вдохнул поглубже воздух, с восторгом и удовольствием ощутив ароматы выпечки. В тот же миг в дверь моего номера робко постучали. «Мурена, интересно, что ей нужно?» Я уж было открыл рот, чтобы пригласить ее, как вдруг дверь отворилась. «Ах да, я же не закрывал ее на ночь». Привык, что все равно если кому захочется войти, то никакие запоры не остановит. Прикрыв глаза, решил сделать вид, что все еще сплю. «Простите, хозяин», — донесся спокойный, почти равнодушный голосок ушастый. «Я, вот, решила с утра немного прибраться. Ваша кухня меня все еще немного пугает, поэтому я на улице развела костер». «Ох, не волнуйтесь, госпожа Решия все контролировала. Вашему прекрасному саду нич». «Ох». Кроля вдруг резко замолчала. Сквозь прикрытые ресницы я видел лишь смутный силуэт, стоящий напротив кровати. Она, наконец, увидела, что я, типа, сплю. «Тогда почему такая странная реакция? Какой он огромный!» Вдруг донеслось тихое бормотание кроли. «Ох, о чем я только думаю, это же мой хохоз! Но все же форма и аромат МММФФФ! МММФФФФ!» Услышал, как Мурена делает глубокий вдох. Силуэт приблизился, и я ощутил, как вздрогнула кровать. Зайка, должно быть, уперлась в нее бедром. Раздался звон подноса, девушка поставила его на прикроватный столик. К духу выпечки присоединился и аромат свежезаваренного травяного чая. Кровать еще раз вздрогнула и скрипнула. «Ха, хозяин, вы точно спите?» — донесся до меня дрожащий голосок кроли. Тогда я приоткрыл рот и захрапел, имитируя глубокий сон. «Вы же не будете против, если я только посмотрю?» «Ох, неужели я это сказала? О чем она вообще говорит?» Вдруг чувствую легкое касание. «Мать!» Я едва не дернулся, выдав себя. «У меня же утренний стояк. Хорошо, еще в туалет не сильно хочется». Но что она задумала? В любом случае, мне сейчас ни в коем случае нельзя ее напугать. Пусть делает, что хочет. Но не будет же она. Тем временем, силуэт крольчихи стал явственно меньше. Одновременно с этим раздался шорох ее платья, а кровать слегка вздрогнула. Похоже, девушка присела то ли на корточки, то ли вообще встала на колени у моего ложа. Ее тяжелое и прерывистое дыхание стало громче. «Хозяин!» — громким свистящим шепотом повторила Мурена. «Вы точно спите, точно!» «Хайререр!» — подтвердил я, поворачивая голову на бок, чтобы точно не смущать девушку. Приободрившись, та придвинулась ближе, и я почувствовал, как ее мягкие пальчики дотрагиваются до резинки трусов. Мурена не спала практически всю ночь, да и попробуй тут засни. Искусственная стена холодного безразличия, которую она собственноручно воздвигла вокруг себя, дабы уберечься от жестокого мира, сегодня дала сбой и треснула. Пусть трещинка пока была мелкой и почти незаметной, но она ширилась и разбегалась во всему заграждению с каждой минутой, проведенной ею среди веселой компании подруг ее хозяина и его самого. Она все еще убеждала себя, что это лишь маски, что рано или поздно ею вновь попытаются воспользоваться, что их всех привлекает лишь ее роскошное тело, из-за которого уже произошло столько бед, но она ни разу не смогла поймать на себе взгляды ненависти или зависти. Но застолье проходило точно так же, как некогда в ее родном селении. Постепенно тепло и забота окружающих, а также необыкновенная еда и, самое главное, великанская святая морковь растопили ее холодное сердечко. Странный компот в стеклянной бутылке, подобных которому Зайка никогда не видывала, в ее деревне гнали только самогон из ягод и редких фруктов. Получалась редкая дрянь, внезапно ударил ее по голове, до конца отключая инстинкт самосохранения. В ту секунду, когда над ухом прозвучало предложение Рика, она даже не нашлась, что ответить, а в следующую секунду он уже выдергивал ее на площадку. Что было потом, Кроля и сама не могла точно вспомнить. Все вокруг плавало в розовом тумане. Четко ощущались лишь крепкие руки хозяина, его твердые плечи и неповторимый аромат. Да, от него тоже слегка пахло тем странным компотом, но сильнее всего в ноздри ушастой шел аромат самого хозяина. Уже сполоснувшись и раздевшись, Мурена еще долго лежала в кровати, вспоминая этот чудесный запах, а ее лапки неловко, словно сами по себе, двигались между ног. Проворочившись почти до утра, она едва продремала пару часов, и то сновидения, впервые за все время с начала скитаний, оказались неожиданно яркими и возбуждающими. Проснувшись раздраженная и не выспавшаяся, девушка привела себя в порядок, а потом решила порадовать хозяина своей стряпней. Но с кухней она решила повременить до того времени, когда проснется Рик, чтобы тот нормально и все показал и пояснил. Поэтому Мурена приготовила немного немудреных лепешек на открытом огне. Дриада не возражала, пообещав ей самой убрать костер. Все это время по ее зеленому лицу блуждала странная, но добрая улыбка. Лишь когда ушастая скрылась внутри дома, торопливо унося на подносе чай и тосты, Решка пробормотала шкодливым тоном. Да у нее железная воля. Ну, посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Напрасно Кроля думала, что за ночь впечатления от аромата хозяина испарятся. Стоило ей только открыть дверь, как знакомый запах снова ударил ей в ноздри, напрочь выбирая привитую земную мораль. Глянув на его безмятежное лицо спящего, ушастая ощутила давно забытое чувство тепла и уюта, к которому примешивалось нечто горячее и тянущее внизу живота. Она уже собиралась поставить поднос и скромно дождаться пробуждения Рика, но не смогла отказать себе в удовольствии осмотреть все тело хозяина, который спал без одеяла в одних трусах. Сначала девушка собиралась просто ограничиться беглым осмотром, но привлеченная его выдающейся мускулатурой, это заслуга дриады, а не изматывающих тренировок, решила подойти ближе, а потом и оценила выпирающий под тонкой тканью стояк. Впрочем, Мурена не была настолько озабоченной, чтобы отважиться залезть в штаны хозяину даже после всего произошедшего, но тут кое-что еще сыграло роль. А ох, Пресвятая Мать-заступница, ахнула девушка, когда содержимое трусов выскочило наружу, едва не щелкнув по любопытному носу. Какой огромный, или у людей он и должен быть таким? Ох, нет, о чем я только думаю. Ушастая, приоткрыв в удивлении ротик, невольно наклоняется ближе, расширенными глазами рассматривая колышек. В очередной раз с усилием вдохнув, она не заметила, как тягучая струйка слюны упала прямо на кончик. Ой, решив во что бы то ни стало не просыпаться, вдруг ощутил, как на член капнуло что-то теплое. Последовавший за этим тихий вскрик ушастый добавил мне пищи для размышлений. Я уже не мог видеть даже ее силуэта, так как специально повернул голову в бок, дабы не смущать ее. Как вдруг сразу за мокрой капелькой следует прикосновение чего-то мягкого, теплого и Мурена все же не вытерпела и обхватила самый кончик члена горячими губками, тщательно вылизывая то место, куда неосторожно капнула слюнкой. Я уже предвкушал замечательный утренний минет от крольчихи с вероятным последующим продолжением, но через секунду все внезапно кончилось, раздался легкий топоток и дверь за ней захлопнулась. Спросил я, открывая глаза. Стояк уже был аккуратно заправлен в трусы. Рядом на столе исходил паром чая и стояла тарелочка с тостами. Никакого намека на то, что в комнате сейчас кто-то был. Пожав плечами, привел себя в порядок и попробовал готовку Кроли. Восхитительно. Похоже, за ее кулинарные способности можно не беспокоиться. С удовлетворением подумал я. Теперь у нас есть домоправительница и горничная в одном лице. Осталось только все ей показать. Реша, Мурена. Позвал обеих подруг, выходя во двор. Обе девушки откликнулись почти одновременно. Они были заняты тем, что убирали со столов беседки то, что мы вчера оставили. Еду предусмотрительная Леона запихнула в холодильник еще ночью. А сейчас обе девушки мыли посуду и наводили порядок. Реш, торможу Алеуну. Давай, заканчивай с уборкой сама, а я украду у тебя Мурену. Так и вает, не сводя с нас обоих какого-то хитрого взгляда. Но мне сейчас не до игрушек. Мурь, пошли, я покажу тебе кухню и все остальное, насколько сам понимаю все эти приборы. Теперь это все будет находиться только под твоей ответственностью. Крольчиха кротко кивнула и засеменила рядом, ничем не показывая, что утром едва-едва не сорвалась. Наверное, не стоит ей об этом напоминать или показывать, что я бодрствовал, а то еще больше замкнется в себе. Кстати, она уже немного общалась с Леоной, когда я подошел, а не отвечала односложно да и нет. Около получаса у нас с ней уходит на то, чтобы примерно разобраться на огромной кухне. Больше половины инструментов мне самому непонятно, но главные из них я по мере возможности объясняю и рассказываю, частично пользуясь инструкцией из интернета. Главное, будь осторожна и аккуратна. Если порежешься, вот висит шкафчик с красным крестом. Внутри можно найти. Да, в общем, главное вот. Перекись, йод, бинт, пластырь. Что такое перекись? Тихонько интересуется та. Я беру нож и легонько прокалываю кончик указательного пальца. Кроля завороженно смотрит, как выделяется капелька крови, но прежде чем я успеваю открыть баночку с перекисью, делаем шаг ко мне и, ам, бережно и нежно берет поврежденный палец в рот, слизывая капельку крови и проводя языком по ранке, смотря на меня снизу вверх. Сейчас ее глаза совсем не пусты, а эмоции в них довольно далеки от равнодушия. ХММ, так тоже можно, говорю, рассматривая палец. Удивительно, но повреждения почти не видно. Моя слюна обладает малыми целебными свойствами, объясняет та. Помогает при подобных ранках, царапинах и порезах. Так что такое перекись? Все же подробно объясняю ей, как пользоваться аптечкой, потом показываю систему пожаротушения, напоминаю не бояться резких звуков при срабатывании сигнализации. Вообще, тут очень умная система. Можно сказать, дом наполнен духами, которые присматривают за нами. А, так вы тоже почувствовали их? Их, о ком ты? Удивился я. Ну, духи, замялась девушка. Я как приехала, сразу ощутила присутствие по крайней мере двоих. Один живет в подвале, а второй где-то в дальней части дома. А еще есть что-то непонятно, чужое вот за этой дверью. Честно, я бы не советовала вам ее открывать. Кроля показывает на ту самую дверь с огромным замком, которую я счел за выход в подвал. Ну раз ты так говоришь, то и не будем трогать, пожимаю плечами. А эти духи, они могут влиять на людей? Они добрые или злые? Вряд ли. Пожала плечами девушка. Уж очень они слабые. Они набираются сил, если за ними ухаживать и верить в них. Но точно не злые. Скорее, нейтральные. Вероятно, особняк выстроен на каком-то капище, которое раньше охраняли эти духи. Они никак не относятся к жильцам, понимая, что их время давно ушло. Но сделать ничего не могут, так как привязаны к этому месту. Ну, главное, не вредные, расслабился я. Так, пойдем дальше. Показываю ей хозяйственное крыло, комнаты с инвентарем, обучаю пользованию пылесосом, электрошвабрами и прочими средствами уборки. В основном, все они электрические и почти независимые от контроля. Задай программу, включи и занимайся своими делами. Ушастая понятливо кивает, даже пробует включить их и восторженно наблюдает, как робот-пылесос тщательно вымывает пыльные углы. Такой маленький, пищит она, а какой старательный. И ведь я не ощущаю в нем никакого духа. Это изделие рук человеческих. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Полностью проинструктировав ушастую, напоминаю ей, что на третьем этаже дрыхнет мышка. Потом выхожу на улицу и говорю обеим подругам, что мне надо будет отлучиться. Надо доделать документы, да закупиться, как следует, развожу руками. На одних доставках мы долго не протянем. Муря, мне тебя отрекомендовали, как опытного кулинара. Это так, можешь пробежаться по кладовым и продиктовать мне список продуктов хотя бы на неделю. Говорю сразу, овощи и фрукты вырастет Реша. Ушастая просит пару минут и исчезает на кухне. В общем, мясо полно, говорит она, появляясь через пару минут. Замороженного, вяленого, сушеного, купи все понемногу. Вот что точно нужно. Она перечисляет список, который я тут же вбиваю в телефон. Затем мы прощаемся, и я спускаюсь в гараж. На этот раз мне неохота выделяться, но брать автомобиль, в котором, возможно, катались предыдущие хозяева, мне влом. Поэтому я подхожу к стоящему у стены мотоциклам и выбираю скромную Хонду. Тут мне приходит в голову шальная мысль. «Муя!» – кричу, выкатывая мотоцикл наружу. «У нас есть молоко». Перед тем, как закрыть ворота гаража, наливаю в небольшое блюдце свежего молока и ставлю его недалеко от выезда между автомобилями. «Спасибо, что присматриваете за хозяйством», – шепчу я, оглядываясь. Ничего не ощутил, но на душе стало теплее. «Отдохни там хорошенько», – напутствует меня Дриада, когда я сажусь на мотоцикл. «Зря я что ли тебя усовершенствовала, покажи местным девчонкам, из чего ты сделан. Вот за я вас обожаю, так это за полное отсутствие ревности», – усмехнулся я, махая решке. «До скорого», – и жму на газ, выруливая на дорожку, ведущую к КПП охраны. Глава 21. Грехи молодости. Потратив еще несколько часов на верификацию документов, заверяющих мое существование, дом и владение всем прочим, выхожу на улицу, вытирая пот и чувствуя нехилый голод. Чертовы бюрократы не только изрядно выдали меня, но в их офисе не было даже автомата с водой. Однако не успел я и оглянуться, как ко мне подбежала одна из промоутерш, раздающих листовки, симпатичная слегка полноватая брюнетка неопределенного возраста. На бейджике красовался логотип компании в виде ромба и имя девушки. «Молли, господин, приглашаем вас на открытие нашего нового клуба «Выдрочка и ласка», — протараторила она. «Возьмите приглашение, пожалуйста». Она специально посмотрела на меня щенячьим взглядом, выделив последнее слово. Усмехнувшись, я все же взял листовку. Девушка не блистала какой-то особо выдающейся внешностью и красотой, но вела себя мило и доброжелательно, поэтому и пошел навстречу. «Только ради вас», — кивнул, мельком вглядываясь в бумажку. «Если там и кормит, то вообще прекрасно». «О!» — воскликнула брюнетка. «Там есть ресторан и своя кухня». Несмотря на то, что заведение только что открылось, оно успело себя зарекомендовать. Там можно не только потанцевать под приятную музыку, но и вкусно покушать. А для самых уставших гостей предусмотрены номера. Девушка заговорщицки понизила голос. «С особым спецобслуживанием», — прошептала она, подавшись чуть ближе. «Но я вам этого не говорила». После этого она слегка повернулась и указала на вывеску с одноименным названием, висевшую на доме чуть дальше по улице. «Вот и он, наш клуб. Пожалуйста, зайдите в гости». «Ну, если вы настаиваете», — пожал плечами. Времени все равно был вагон, а делать особо было нечего. Правда, я обещал зайке зайти на рынок, но закупки можно было выполнить и позже. К тому же мне реально хотелось жрать. До моего ресторана, откуда нам все еще привозили раз в день еду, было далековато, а идти в неизвестные кафешки мне не хотелось. Почему бы и не зайти в эту выдрочку? ПФФФ, ну и название. У входа в заведение торчало двое охранников в униформе, выдававших себя за обыкновенных тупых вышибал. Но я заметил под подмышкой у каждого кобуру специального скрытого значения, и это сразу повысило статус клуба на пару десятков пунктов моего личного рейтинга. Поясню. На свете полным-полно различных кафе, клубов, ресторанов, трактиров и прочих увеселительно-развлекательно-питейно-кормящих заведений со своей кухней, обслуживанием и фишками. Где-то персонал ходит полуголый, где-то совсем обнаженный, где-то заведено кормить гостей из декоративных унитазов, а в других еду вываливают на стол, как свиньям, находя в этом особый изыск. Слышал, в столице или ближе к ней вообще открыли тюремный ресторан, где в официантах настоящие вертухаи, а гостей сажают за решетку на время заказа. В Японии множество кафе, где повар стоит прямо в зале и рубит, режет, готовит живую рыбу и прочих морских обитателей прямо на глазах довольных зрителей и заказчиков. Но какое бы ни было заведение, в моих глазах оно имеет некий рейтинг, который насчитывается за счет разных факторов. Первый – реклама. И она себя уже оправдала в виде симпатичной девушки-зазывалки. Конечно, по мне было лучше, если б листовки раздавали красивые девушки-зайки, но обойдемся тем, что есть. Второе – внешний вид, и тут рекламируемый клуб тоже не подвел. Вывеска, уютный подметенный вход, отдельная парковка подальше от входа и площадка для курения за углом. Даже отдельный вход для негабаритных существ. Третий пункт – наличие компетентной охраны. А судя по внимательным взглядам охраны, их походке и вооружению, этих ребят набирали по связям, а не по объявлениям. Обычным людям, пусть даже отслужившим, огнестрел не доверит. Не то, чтобы я был специалистом по оружию, но травмат или электрострел незачем прятать под плащом. Это были довольно серьезные ребята, значит, заведение могло позволить себе их содержать. Далее, внутренняя отделка, убранство, наряды персонала и прочее. Тут все было на высоте, но не чересчур. Опрятно, красиво, уютно. В конце зала, камин с настоящим костром, на котором жарился окорок в стиле таверны средневековья. Дым уходил сразу вверх, благодаря хитрой вытяжке, а в зале кроме того работала система вентиляции. Я заметил спуск в подвал, откуда доносились слабые отзвуки ритмичной музыки, а также подъем на небольшой балкончик, с которого открывался хороший вид на мини-сцену. Там, кстати, как раз какая-то группа настраивала инструменты. Меня сразу встретили, несмотря на обеденный ажиотаж, и проводили на балкон не потому, что я весь такой из себя особенный, а просто мест больше не было. В подвале внизу находился клуб, и кушать там было не принято, поэтому оставался зал и балкон. Пока я смотрел меню, пока ждал заказ, группа на сцене закончила настройку и принялась исполнять негромкие, но приятные мелодии. Ко мне вдруг подошла менеджер заведения с вопросом, не разрешу ли я одной девушке присесть за мой столик. Пожав плечами, конечно, дал согласие. Господи, знали бы они, как часто мне приходилось питаться в столовых университета за одним столом с самыми разными людьми. Просто молча ешь и уходишь. Впрочем, ничего особенного тут нет, по крайней мере для нас, русских. Вероятно, в Европе садиться за один стол к незнакомому человеку что-то из ряда вон. Впрочем, свободных мест действительно нет. Короче, подошла какая-то фрейлин, извинилась, присела, смотрит меню. Я так мельком глянул, оценил. Ничего так, симпатичная молодуха или милфа, которая принимает титанические усилия для того, чтобы казаться молодой. Огромная подтянутая грудь, выпирающая из полурасстегнутой деловой блузки, хвост завитых чуть выкрашенных волос, тренированное тело, осиная талия, короткая мини-юбка, красивые ноги. В общем, довольно неплохая фигура типичной секретарши. Но при этом у девушки был странный цепкий и деловой взгляд, которым она меня буквально раздела, за доли секунды подсчитав стоимость одежды и часов. У меня сложилось странно впечатление, что она оказалась за моим столиком не случайно. Из интересного я заметил у нее татуировки в различных местах, даже на руках. Их значение мне было непонятно, а спрашивать я не стал. Тем более, мне принесли мой заказ, но грудь у нее все же была впечатляющая. Не зря она чуть ли не поставила ее прямо на столик. Однако вела она себя отнюдь нескромно. Сходу представившись как Амели, она тут же налетела на меня с кучей вопросов, не забывая попутно рассказывать и о себе. Оказалось, что девушка живет в этом городе чуть ли не с самого рождения и знает все-все-все о местных жителях, достопримечательностях и прочем. А вот наше появление не прошло для Монте-Кристо незамеченным. Городок у нас небольшой, поэтому любое событие сразу становится у всех на слуху, тараторила блондинка, попутно уписывая спагетти в соусе, которое ей принесли. Стоило только чете Мориарти исчезнуть, как все встали на уши. Не успела общественность привыкнуть к тому факту, что их больше нет, как вдруг кто-то выкупает всю их собственность еще до аукциона. Разумеется, все мы, и я в том числе, сильно заинтересовались в тайне личности этих людей. Кстати, разрешите представиться еще раз. Амели Боннапарт, журналистка местной газеты «Голос Монако». Разрешите взять у вас интервью, месье Рикардо? Не разрешаю. Поспешно проговорил я, быстро прожевывая пищу. Не хватало мне тут еще засветиться. Нет, спасибо. Я не нуждаюсь ни в каких интервью. Но общественности нужно знать, кто заселил особняк Мориарти, растерянно произнесла Амели. Очевидно, в ее белокурую головку даже не приходила такая мысль, что кто-то может добровольно отказаться от ее интервью. Вот пускай тогда общественность сама приходит ко мне домой, отрезал я. Тогда я и расскажу всем желающим, откуда приехали и зачем. Хотя, скорее всего, не расскажу. И вообще, через КПП не пропустит любопытных. Так что обломайся, общественность. Девушка надула губки и продолжила есть молча, зато, умяв свою нехитрую порцию, прислушалась и предложила: «А давайте немного потанцуем, группа внизу как раз начала играть что-то из кантри, или мне так показалось». Солист исполнял довольно неплохо. «Сан Майкхе Веллермансами, то бринкус сугарантия антрум, а не дай, в хентхе тонгуин из доне, вейлэлтеке аурлиави антго, сиашанты медли, хамифрие». Журналистка встала возле столика, принявшись ритмично покачиваться и пританцовывать в такт музыке. Странно, но окружающие нас гости не видели в этом ничего необычного. Напротив, несколько парочек самого разного возраста также встало, повторяя ее движения и покачиваясь. Должно быть, это в духе местного населения, танцевать в ресторанах. А белокурая сисястая бестия смотрела только на меня, томно при этом улыбаясь. Ну, смотреть на нее было приятно, соглашусь. Но после тех забегов, которые мне днем устраивала дриада, а ночью мышка, у меня уже не вставал на искусственную красоту земных женщин. А то, что ее красота была искусственной, я даже не сомневался. Да и что там думать, на земле не может быть такой природной грации, разве что у совсем молодых девушек. А эта дамочке явно за 30, хоть она и отчаянно это скрывает. Но человеческий возраст никакими кремами не скроешь, а такую шикарную грудь можно надуть только гелями и имплантатами. Далее, такие округлые, фертильные бедра у земных женщин вообще редко встретишь, разве что у тех, кто полдня на фитнес со спортзалом тратит. Такие девушки точно не журналистикой занимаются. Вывод: куплено и накачано. Ну и лицо, кажется, так и дышит молодостью и свежестью. Осмой три слоя штукатурки, и увидишь истинный облик. Помню, я в универе просыпался пару раз с такими. Ночью хорошо, плюс оба бухие, туда-сюда и спать. А утром: ты, блядь, кто такая? Я Юля. Какая еще Юля, ты на нее вообще не похожа. И все прощай, прощай. И чего она ко мне привязалась? Денег хочет, так хрен ей обломится. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Зато поел вкусно. Надо будет подругам тоже заказать. Девушка, счет можно? Подзываю официантку. А белобрысая журналистка не отстает. Ой, мсье Рикардо, вы закончили? Я бы хотела еще пригласить вас взглянуть на наш клуб. Он очень хорош. Составите мне компанию? Просто там так много молодых наглых парней. Ну так не ходи туда. Подумал раздраженно, но вслух ответил: ладно, если это не займет много времени. У меня еще много дел. Клуб я и сам хотел посмотреть для того, чтобы наведаться сюда с девчонками, при условии, что тут нормально относятся к существам. В ресторане я заметил несколько парочек с хвостатыми девушками, значит, здесь такое в порядке вещей. Интересно было бы притащить сюда Мурену и посмотреть, как она отнесется к громкой музыке и большому скоплению людей. Хотя, если такое ей придется не по нутру, то ограничимся простыми прогулками по городу. Размышляя таким образом, я спустился по лестнице вслед за Амели, не забывавшей усиленно крутить задницей. Да, взгляды некоторых парней останавливались на ее выпуклостях, но мне смотреть на такое было не особо интересно. Пффф, стоило только вспомнить пляжный отдых с кучей офигенных полураздетых монстродевушек. Любая из них легко бы сделала эту выпендрежницу еще на старте. Громкая музыка буквально ошеломила меня. Стоило охраннику, стоявшему на входе в подвал, распахнуть тяжелую металлическую дверь. А на самом-то деле здесь творится то еще безумие. По крайней мере, клубы, в которых я бывал в родном Мухосранске, ни в какое сравнение не шли с тем, что творилось здесь. Оглядывая огромное подвальное помещение, я только диву давался тому, что может сотворить человек, если у него есть желание, деньги и больная фантазия. Огромный зал был четко поделен на 4 квадрата: белый, черный, зеленый и красный. Стены, пол и потолок были выкрашены в свой особенный цвет в каждом четырехугольнике. И не только они: столики, наряды полуголых официанток, бармены, стойки, аппаратура и прочие атрибуты дискоклубов также повторяли цвета тех квадратов, площадь которых они занимали. Так, например, стойка диджея была всех 4 цветов, так как находилась в самом центре ангара. Сама девушка за своей аппаратурой также носила 4-цветный костюм, и даже ее кожа была выкрашена в 4 цвета. Кроме того, в каждом квадрате была своя неповторимая атмосфера. Благо, что музыка была одна и та же, а не то бы получилась дикая какофония, если бы одновременно играло 4 разных диджея. Белый квадрат изображал из себя ангельские облака. Официантки подражали ангелам, нося белые кружевные наряды с крылышками и нимбами. Столики были похожи на облака, а толстый бармен, ну, он копировал какого-то индийского бога. Зеленый ничем не отличался от обычных клубов. Цветомузыка, яркие огни, прожектора и прочее. В черном все было готично и мрачно, а вот красный. В нем было больше гостей, жадно пялящихся глазами на персонал и артистов. Все дело в том, что в противоположность раю здесь был натуральный ад. Разносчицы, чья кожа была выкрашена в ярко-красный цвет, ходили в мини-топиках и юбках-поясках, едва прикрывающих бедра. Но напрасно молодые люди, число которых тут зашкаливало, старались заглянуть под юбки, там скрывались шортики, выкрашенные в тот же цвет. Впрочем, на некоторых особах я заметил трусики, плотно облегающие самые сокровенные места. К моему удивлению, и среди отдыхающих, и среди персонала заметил существ самых разных видов. Очевидно, никакого запрета в посещении не было, что не могло не радовать. Я уже предвкушал поход сюда со своими подругами и решил было расспросить журналистку подробнее об этом месте, как вдруг заметил, что Амели куда-то пропала. Пожав плечами, отправился в наиболее привычный мне зеленый зал, где барменша, кошка-девушка приятной наружности, мило улыбнулась мне, молча протянув меню коктейлей. Выбрав что-то совсем безалкогольное, оплатил и кивнул девушке. Пока та занималась готовкой, я обернулся, глядя, как буйствует молодежь на танцполе. Дожили. Уже себя за молодого не считаю. А ведь и года не прошло, как я выпустился с универа. Такие, как я, сейчас прыгают по танцполу, потискивая случайных взвизгивающих от запретного удовольствия девчат. Почему бы и мне не попрыгать? Тем более, время еще есть. А, вот вы где, Рикардо. Белобрысая сиськоносица вернулась, вынырнув из толпы. Она мгновенно сморщила носик, оценив мой коктейль, и тут же обратилась к ушастой барменше. «Дорогая, нам два лонг-айленда». Я в тот момент смотрел на сцену, и от моего внимания ускользнул тот факт, что моя новообретенная знакомая о чем-то пошепталась с хитрой лисицей, стоящей за стойкой. «Твой коктейль». Амели торжественно вручила мне огромный стеклянный бокал с темно-коричневой, почти черной жидкостью, от которого остро пахло виски. В другой руке она держала точно такой же. Понюхав напиток, уловил аромат колы среди сильной вони алкоголя. «Да ладно, позволь себе расслабиться». Девушка шутливо пихнула меня локтем. «Дела могут и подождать». «Подождать, говоришь?» Пробормотал, осторожно пробуя коктейль. «Хм, а не дурно». А сделал несколько больших глотков. Ледяной алкоголь, смешанный с колой, тут же продрался в горло, провалился ниже и внезапно ударил по мозгам. Все странно поплыло, но уже через пару секунд картинка стала четкой и ясной. А еще мне до жути захотелось выплеснуть лишнюю энергию. «Пошли». Схватив девушку за руку, уже я потащил ту на танцпол. Впрочем, та и не думала сопротивляться. А дальше я попробовал уловить ритм, и все вокруг завертелось. Помню лишь мелькающие вокруг сочные женские тела, коктейли, которые я заказывал, не отходя от стойки, туалет, стенки, чьи-то кулаки, летящие мне в лицо. Потом звук машины и голоса. Кто-то меня куда-то ведет, почти тащит, а я отмахиваюсь и говорю, что и сам могу. Холод асфальта почему-то на моем лице, хотя я был уверен, что твердо стою на ногах. Снова тащит. «Ребята, да отпустите меня, я в порядке». «Ао, мягкая постель». И снова мне не дают покоя. Кто-то раздевает и прижимается ко мне горячим мягким телом. «Амели, ты здесь откуда? Я же дома. Или нет? О, слушай, какие у тебя огромные сиськи. А что значит безопасный день? Внутрь? Ну, ладно, внутрь так внутрь. Ох, лишь бы не сблевать». И вот, наконец, наступает долгожданная темнота. Глава 22. Преступление и наказание. А ох, голова. Как же я жестко нажрался. Воды. Утро не задалось. Я проснулся с жесткой головной болью и дичайшим сушняком. Тело неистово болело, словно по мне всю ночь скакали слоны, а во рту стоял горький привкус полыни и отрыжки. Вдобавок ко всему я не узнавал окружающую обстановку. Впрочем, сперва надо было срочно добежать до сортира. Где тут туалет? Пошатываясь и опираясь о стены, ведомый диким желанием облегчиться, я на одних инстинктах побрел по коридору чужого дома. Искомая дверь обнаружилась почти сразу. Не обращая внимания на обстановку, я принялся долго и с диким удовольствием облегчаться. Выйдя из сортира, увидел небольшую кухню. Там же нашелся графин с водой, который я тут же ополовинил. Лишь удовлетворив потребности тела, я стал осматриваться. Дискомфорт и боль в мышцах постепенно проходили, спасибо стараниям дриады, а вот удивление от обстановки оставалось. Я точно находился не у себя дома, слишком простая и незамысловатая была квартирка. Причем я был абсолютно голый, из чего следовало, что эту ночь я провел довольно весело. Воспоминаний у меня практически не было, лишь какие обрывки. Но вывод напрашивался сам собой. Я нажрался и провел ночь с какой-то бабой. Пришлось вернуться в комнату с кроватью. Вроде там кто-то еще лежал. Оставалось надеяться, что не слишком страшно и что расставание не займет много времени и нервов. А вот и ты. Проснулся вперед меня, донесся до меня чертовски знакомый голос. Что же, не будем зря терять время. Пора ехать осмотреть мой будущий дом. Амели, уставившись в спину сидящей на кровати блондинки, удивился я. Ты, что ли? Ты чего тут делаешь? Глупый вопрос. Понятно, что, значит, это с ней я ночью перепихивался. Потому и голый, потому и в ее кровати. Минутку. Твой будущий дом, чувствуя, как скрипят в мозгу ржавые, давно не смазанные шестеренки. О чем ты говоришь? Об этом. Усмехнулась та, поворачиваясь ко мне. Первым делом я снова увидел ее сиськи. Ох, ну и огромные же они, и ведь явно надутые гелем. Зато потом я поднял глаза выше и... Черт, какого хера ты кто такая? Я просто без косметики. Обиделась та. Ночью ты был гораздо нежнее. И вообще, тебе стоит привыкать к мне настоящей. Теперь мы будем видеть друг друга каждый день. Да чем ты? Тут до меня медленно стало доходить. Вижу, ты начал догадываться, усмехнулась Амели. О, не расстраивайся. Поверь, я не желаю тебе зла. Напротив, теперь для меня нет ничего дороже, чем ты, мой будущий муж и наш ребенок. Какой еще ребенок? Тот, которого я рожу? Естественно, злобно ощерилась та. Думаешь, я зря всю ночь ноги раздвигала и позволяла тебе кончать в меня? Ао, в сексе ты хорош, не спорю. И затрахал меня чуть ли не до полусмерти, хотя я была уверена, что ты вот-вот уснешь. Честно говоря, после того, что ты устроил в клубе, я даже не надеялась на хороший секс, но ты меня удивил. А это редко кому удавалось. Значит, ты решила напоить меня и воспользоваться, чтобы... Верно мыслишь, Рик. Давай сразу откроем карты. Честно говоря, мне не нужен ни ты, ни твой ребенок. Лучший выход из этой ситуации для нас обоих – денежный откуп. Поделись со мной скромной суммой и лети дальше, куда пожелаешь. Я избавлюсь от нежелательной беременности и никто не узнает о нашем сексуальном секретике. Да, прежде чем ты решишь действовать необдуманно, предупреждаю, что в этом городе каждая вторая женщина знает о нашем с тобой романе. И если со мной что-либо случится, всех собак спустит на тебя, сам понимаешь. Ну, а если ты решишь просто сбежать, то я буду рожать, не ее посмей даже усомниться. И в таком случае, власти всех стран будут разыскивать тебя, как злостного алименщика. А поймав, отсудит куда больше, чем я запрошу сейчас. Так что хорошенько все обдумай, сколько денег тебе нужно. Спрашиваю, скрипя зубами от злости. Сучка права, я могу натравить на нее дранику или дриаду. Те справятся с ней легко и незаметно, никто и не узнает. Решка просто поглотит ее с потрохами. Но в городе пойдут слухи, полиция и детективы перероют все вокруг. Да и ни к чему мне это лишняя слава. Проще откупиться сейчас, благо есть возможности, а с этой тварью мы еще поквитаемся, я уверен. Сколько, вскрикиваю, будучи уверенным в том, что мне послышалось. Ведь не может же человеческая жадность превышать все разумные. 50 миллионов долларов, преспокойно повторила это белокурое бестие, на мой счет в банке Парижа. Номер я тебе пришлю позже. Можно часть наличными, если тебе будет удобно. Да не в этом дело, завопил я. Это же бред. На эти деньги можно остров купить. Или целую квартиру в Москве, с балконом. Да тебя убить проще. Я внезапно замолк. Эй, ты чего удумал? Забеспокоилась та, слезая с кровати и вслепую шаря рукой в поисках белья. Напоминаю, тебе нельзя. Да помню я, прорычал я, меря шагами комнату. Ладно, Рик, ладно, надо успокоиться, должен быть выход. Надо успокоиться и посоветоваться с девчонками. Уверен, выход найдется, а пока. Хорошо, сучка, останавливаюсь посреди комнаты. Твоя взяла, но я такие деньги не возьму из воздуха. Мне нужен мой финансист. И вообще, как я могу быть уверенным в том, что ребенок именно мой? Об этом не изволь беспокоиться, самодовольно усмехнулась блондинка. Я позаботилась о том, чтобы он точно был твоим. Давай встретимся через пару недель в медицинском центре и сделаем тесты. Уверена, они покажут стопроцентный результат твоего отцовства. Расставшись со злодейкой, наверняка действовавшей в сговоре с другими сообщниками, подтолкнувшими меня к встрече с ней и посещению клуба, вернулся в особняк. Гадать, кто из встретившихся мне людей был ее приспешником, не имело особого смысла. У меня все равно пока не было никакого плана противодействия, но выплачивать такую огромную сумму «Сколько?» – изумленно выдохнули мои подруги, охренев от всей этой грязной истории. Мурена тоже переживала, хоть и вела себя очень тихо и незаметно. «Да она должна быть благодарна за то, что вы посеяли внутри нее свое семя», – воскликнула Решия. «Как смеет это ничтожное требовать денег за удовольствие и продолжение рода? Это абсурд», – поддержала ее Драника. «Предлагаю захватить ее и продать на родники в Орионе. Никто и никогда не найдет ее там». «Нельзя», – вздохнул я, начиная рассказ о судебной и исполнительной власти нашей земли. Впрочем, обе прекрасно знали, чем может грозить преступление против законов. Правда, впервые столкнулись с защитой женщин подобных случаев. «Дикость какая-то», – выслушав меня, – сказала мышка. «Мне никогда не понять того факта, что ваши женщины чувствуют себя обделенными после того, как провели ночь с мужчиной. Почему он вынужден их содержать, если их пути разошлись? Неужели у вас притесняют женщин?» «Нет, дело не в этом», – задумчиво пробормотала Дриада. «Сама система человеческой расы на Земле с древних времен подразумевает женщин слабым полом, нуждающимся в поддержке и взращивании ребенка. Если мужчина бросает создание семьи, он обязан содержать свое потомство. В чем-то я даже соглашусь, но все же в этой системе полно дыр, одной из которых и воспользовалась эта Амели. И ведь с какой-то точки зрения она права. Если ей придется рожать ребенка, то его гены будут твоими, Рик. Власти будут на стороне этой дамы. Как я понимаю, ее также нельзя похищать или убивать. Если не будет доказано, что это наша вина, все равно пойдут слухи. Наша компания будет очернена и потеряет популярность и место на мировом рынке. Верно, обреченно киваю в ответ. Ладно я, но усилия Шарлин пойдут псу под хвост. Этого нельзя допустить. Но и выдать ей столько денег тоже нельзя. У вас есть хоть какие-нибудь идеи? Хех, Рикки, вдруг злобно усмехается Альрауна. Идей полно. Проблема в другом. В чем же? Спрашиваю, чувствуя подвох. Проблема, мой дорогой, кроется в выборе самой идеальной из них, отвечает, улыбаясь Дриада. Если клиента нельзя украсть или убить, его можно напоить, запугать, подкупить, разжалобить, шантажировать, лишить памяти у уха, сколько различных способов. Но нам нужен всего один, и это. Прошло несколько напряженных для нас дней и настал день встречи. В центре Монте-Кристо был снят столик в уединенном ресторане, где мы с Амели договорились обменяться данными. Пока еще не всеми. Она должна была дать номер с читой договор, согласно которому обязывалась хранить молчание до момента передачи денег, а я привести финансиста и убедить ее в полной безопасности ее жизни да и после подписания и обмена. Ровно в 12 все действующие лица были на своих местах. Амели с подругой-сообщницей и я с самым крутой на планете работницей финансовой службы. «Вижу, что вы не нарушаете своих обещаний», — весело поприветствовала нас блондинка, первой усаживаясь за прямоугольный столик. Я же молча воззрился на полненькую брюнетку, припоминая, где же я мог ее видеть. Промоутер с листовками. «Наконец», — сказал, глядя на нее укоризненно, — «да вы целый заговор устроили». На что та ответила смущенно: «Если б я знала, какую аферу устроила Амели, в жизни бы не согласилась. Но теперь уже отступать поздно, а мне еще два кредита надо закрыть, да детей поднять. Простите, я тут только из-за денег». У этой, похоже, остатки совести еще сохранились, подумал я, делая незаметный знак сопровождающий. Та, высокая, голубоглазая шатенка в очках и стандартной униформе офисного работника, опустилась на свое место, разложив и включив на нем ноутбук. Решая во всей своей красоте и маскировке полностью вошла в роль бухгалтера, поправив очки и сообщив мне: «Доступ в систему разрешен, могу приступать к работе, господин Рикардо». Я сел рядом, готовясь к исполнению наших планов. Хотя, в общем, от меня не требовалось ничего, кроме как уверенно говорить и убеждать Амели в том, что ей план безупречен и у нас не осталось иного выхода, кроме как передать ей деньги в обмен на гарантию ее обещаний. Чем я и занимался примерно полчаса, пока финансистка усиленно табанила по клавишам ноута, печатая договор. Но то, чем она занималась на самом деле, для всех осталось тайной. Вернее, никто из мамзелей даже не заподозрил ее в чем-либо другом. «Чертовы комары!» Я хлопаю себя по шее, тихонько выругавшись и взглянув на работницу печати. Та лишь слегка передернула плечами, словно соглашаясь со мной. Мамзели напротив также кивнули, устав от наплыва насекомых. Не помогали даже дезодоранты, принесенные услужливыми официантами. Тем временем, из мини-принтера, соединенного с гаджетом, Потихоньку полезли листки договора. Финансистка ловко выдернула их, проштамповала и протянула нам обоим на подпись. «Вот и все», — заключила она, подхватывая подписанные контракты. «Теперь фрейлин Амели надежно защищена от любых посягательств с вашей стороны и стороны кого-либо еще. Также месье Рикардо защищен от нарушений договора с вашей стороны, фрейлин Амели. Аванс в виде $1 миллиона уже поступил на ваш счет, можете проверить. Остальные деньги вы получите согласно вашим договорам при второй встрече». «Все довольны?» Я сухо кивнул, вставая из-за стола, демонстративно отворачиваясь от девушек. А те, радостно воскликнув, захлопали в ладоши и кинулись проверять счета. Мы уходили с видом окончательно побежденных и раздавленных. Но стоило нам выехать за пределы города и достичь шоссе, как финансистка весело заржала как лошадь, на ходу сбрасывая маскировку и превращаясь в обычную зеленокожую дриаду. «А-а-а-а-а!» – заорала она, прыгая на переднем сиденье элитного автомобиля. «Мы их сделали, я их сделала, все закончено. Поделишься сведениями?» – попросил я, внимательно следя за дорогой, хоть там никогда никого не было. Но хитрая дриада лишь покачала головой и ответила: «Только дома, дорогой, а то еще перевернешь нас обоих от радости. Потерпи». Пришлось еще немного подождать. Все это время Альрауна готовилась, практически ничего не говоря нам с мышкой. Лишь сегодня дала мне строгие инструкции, попросив время от времени бить на себе комаров. Я не совсем понял ее приказы, но добросовестно их исполнял. Наконец наступил вечер, когда мы вчетвером собрались прямо-таки за горой яств, которые я заказал заранее. Мурена все так же притулилась в уголочке, но ушки ее стояли торчком. Девушке тоже был крайне интересен исход нависшей над нами угрозы. Наконец, слегка захмелевшая от вина дриада налила себе очередной бокал и подняла руку, призывая нас к тишине. «Всем мы знаем, что обидевшую Рика женщину нельзя было убить или похитить», — начала она, — «но и платить ей бешеные деньги за обман и насильственный секс тоже нельзя. Поэтому я принялась искать способы повлиять на нее путем, который доступен только мне, дриаде, и я нашла его». Она отпила чуток, вздохнула и продолжила: «Помнишь, Рик, я попросила тебя делать вид, что тебя на встрече одолевают комары. Верно, это я управляла ими, но они кусали только наших врагов. Дело в том, что я заранее подготовила этих милых крошечных существ. Мне стоило целой недели упорного труда создать секретные ингредиенты и вырастить особый вид комариков, в слюне которых и будет содержаться этот фермент. И эти милые тварюшки полностью исполнили то, что я от них требовалась. Только представь себе, как такой мутировавший комарик садится на белую нежную кожу Амели и запускает свой тончайший хоботок в поры. Слюна комариков, несущая мой секретный фермент, растворяется в крови жертвы и немедленно начинает работать, превращать красивую молодую женщину в кое-что другое. И разумеется, дриада обвела торжествующим взором вокруг, улыбаясь, глядя на наши пораженные лица. Разумеется, тот несчастный плод, который только-только начинал зреть внутри этой презренной женщины, этот кусок ее зловредной плоти, который еще даже не стал эмбрионом, а лишь начал формироваться, уже никогда не созреет. «Поздравляю вас, мой господин и хозяин Рик. Эта женщина больше никогда не сможет угрожать вам. Более того, она никогда больше не сможет родить». Дриада рассмеялась демоническим смехом. «Да что там родить? Не пройдет и месяца, как она начнет катастрофически быстро терять молодость и красоту. Ее кожа увянет, везде высыпет морщины, тело станет дряблым, а ее огромное вымя, которым она так гордится, отвиснет, и никакие кремы не смогут заставить ее гордо вздыматься. Иммунитет ее ослабнет и...» «Ладно, ладно, я понял», — перебил разошедшуюся дриаду. «Но ведь это ее не убьет?» «О, нет», — гордо кивнула та, — «не убьет. Более того, ни один ваш врач не сумеет найти причину столь неожиданного старения. Ведь это не простая алхимия, а родовая магия, смешанная с последними достижениями науки и моим собственным опытом. Будьте спокойны, милорд Рик, вам ничто не угрожает. Уверена, к тому дню, когда наступит вторая выплата вашего долга...» На этом месте Решия еще раз усмехнулась. «К этому дню она уже должна будет все понятия осознать. О, я хочу видеть, как она будет унижаться и валяться у вас в ногах, мой хозяин. Она будет выйти целовать ваши ступни в надежде вернуть ей молодость. А есть ли способ?» Вдруг раздался тихий, но настойчивый голосок: «Мурены». Я так удивился, что не сразу и понял, кто спросил, но Решка не обратила на это внимания. «Есть», — Конечно, она лишь пожала плечами. Естественно, я могу обратить процесс вспять. Прежней молодости ей, конечно, уже будет не вернуть к тому моменту, но его можно будет замедлить. По крайней мере, она не состарится за полгода, но будет выглядеть как потасканная шлюха, каковой она и является. Драника и даже Зайка согласно закивали, соглашаясь к такому исходу, а я даже немного посочувствовал Амели, у которой все еще было впереди. Комары-то где? Запоздало вспомнил я. Вот только эпидемии мне не хватало. Но Дриада состроила умную рожицу. Я же не полная дура. Конечно же, я их всех уничтожила сразу после акции. А ее подруга? Она вроде нормальная. Вспомнив про брюнетку, спросил я. Да, она ее сообщница, но все же что-то человеческое в ней осталось. Решия кивнула. В нее я всадила лишь четверть дозы. Так или иначе, но она тоже должна понести наказание. А вот сумеет ли она осознать его тяжесть, судить вам, мой дорогой хозяин. Я согласно кивнул, впервые за все время чувствуя, как гора свалилась с плеч. Что мне деньги, я ощущал вину перед Шарлиной и всеми остальными, зависящими от нашей компании. Глава 23. Если б я был султан, ради всего святого, для продолжения контракта вам необходимо. Пожалейте, вы же прекрасно все видите. Удостовериться в законности надлежащих актов передачи денежных средств. Прошу, умоляю, я все признаю, я все прощу. Согласовано обеими сторонами банковских служащих в чине не ниже старшего менеджера. А, да что вы за люди, вы не видите, как мне плохо, помогите. Прошу, но по причине недостаточного самоунижения одной из сторон, мы, потерпевшие, Рикардо Пржевальский и его семья, вынуждены отказать вам в удовлетворении просьб, не вписанных в реестр заранее. Дьявольски улыбаясь, Решия дочитала контракт до конца, добавив последнюю фразу уже от себя лично, и взглянула сверху вниз на бьющуюся у ее ног женскую фигуру. В этом сморщенном высохшем теле уже практически нельзя было опознать ту блондинку по имени Амели. Подумать только, покосилась на меня Дриада, на этот раз одетая в строгую блузку и черную мини-юбку с черными колготками. Это та самая женщина, которая всего неделю назад смеялась от счастья, предвкушая успех своего обманного предприятия, теперь ползает у нас в ногах. Все, как я и говорила, уважаемый Рикардо, вопрос только в том, чего именно она от нас хочет. Вам интересно? Я бормочу, все еще не отойдя от шока увиденного зрелища.